Я в ярости скомкал газету. Снова на авансцену вышло насилие. Снова пролилась кровь. Вопреки моим советам, Дюма решил сыграть роль по-своему. Он угрожал Саре в лучших традициях полицейского недотепы. А Сара, не колеблясь, пристрелила инспектора. Дюма погиб. Сара оказалась за решеткой. Единственным утешением во всей этой кровавой истории было то, что моя юная возлюбленная отныне находилась в безопасности. Я поднялся и прошел в кабинет. Машинально застыл у окна и, соблюдая предосторожность, отодвинул штору. Сады американского центра, примыкавшие к моему дому, были разрыты. На месте зарослей кустарников и маленьких рощиц теперь красовались черные борозды, оставленные бульдозерами. Уцелело лишь несколько деревьев. Мне срочно, очень срочно нужно было повидать Сару Габбар. Именно так я мог наладить первый реальный контакт с международной полицией. Глава 46. Утро я провел как на пожаре. Я без конца звонил по телефону в международную справочную службу, в посольство, в суды. Рассылал факсы с просьбой дать мне разрешение на свидание с Сарой, помещенной в женскую тюрьму в Гаусхорене, пригороде Брюсселя. К полудню я предпринял все, что мог. Нескольким чиновникам я намекнул на то, что располагаю важной информацией, способной пролить свет на дело Сары. Это была рискованная игра. Либо меня примут всерьез, и тогда последствия моего решения могут обернуться против меня, либо меня примут за сумасшедшего, и мою просьбу никогда не удовлетворят. В 11 часов я в очередной раз позвонил в международную справочную. А еще через несколько секунд набрал 12-значный номер больницы в Монтрё, где 20 августа произвели вскрытие тела Бема. Я попросил к телефону доктора Катрин Варель и вскоре услышал энергичное «Алло!» «Доктор Варель, это Луи Антиош. Вы меня не помните?» «Нет», — ответила женщина. «Мы встречались месяц назад в вашей клинике. Я тот человек, который обнаружил тело Макса Бема. Ах да, кажется, орнитолог». Я не понял, о ком она говорит, обо мне или о Беме. «Совершенно верно. Доктор Варель, мне нужны некоторые важные сведения, имеющие отношение к этой смерти». Я услышал, как щелкнула металлическая крышка зажигалки. «Я вас слушаю. Если в моих силах вам помочь». Собравшись было начать разговор, я внезапно понял, что мои слова могут показаться полным абсурдом. «Мне трудно все это объяснить по телефону. Лучше встретиться и как можно скорее». Катрин Варель была женщиной хладнокровной. Она ответила без малейших колебаний. «Что ж, приезжайте сегодня после полудня, если сможете. Самолет в Лозанну вылетает примерно в час из аэропорта Орли. Я буду ждать вас в клинике в 3 часа». «Я приеду». «Спасибо, доктор». Прежде чем уехать, я позвонил доктору Джуричу в Софию. Безуспешно промучившись, 15 минут я, наконец, услышал четкие сигналы. После 17 гудков мне ответил сонный голос. «Алло!» Это был Милан Джурич, должно быть, пробудившийся от послеобеденного сна. «Доктор, это Луи Антиош, человек с аистами». Несколько мгновений доктор молчал, потом произнес густым голосом. «Антиош, я много думал о вас с тех пор, как мы встретились. Вы по-прежнему расследуете смерть Райко? Еще усерднее, чем раньше. Думаю, я нашел убийцу. Вы знаете...» «Да. По крайней мере, я напал на его след. Смерть Райко на счету отлично налаженной системы, истинной цели которой мне пока не ясны. Однако я абсолютно уверен, что ее сети раскинуты по всему миру. В других странах имели место точно такие же убийства. Чтобы остановить резню, мне нужна ваша помощь. Я вас слушаю. Мне необходимо знать группу HLA Райко». «Это просто. Отчет о вскрытии по-прежнему у меня. Не кладите трубку». Я услышал, как он открыл ящик и зашелестел бумагами. «Вот, по международной классификации это тип HLA 19.3, B37.5. Мое сердце сжалось. Та же группа, что у Гамун. Это не может быть простым совпадением. Я пробормотал. «Это какая-то редкая группа или она имеет какую-то особенность?» «Даже не представляю. Я не специалист в этой области. Кроме всего прочего, существует огромное количество групп тканевой совместимости, и я не понимаю...» «Вы сможете откуда-нибудь отправить факс?» «Да, я знаком с директором одного научного центра, и вы не могли бы прямо сейчас, сегодня, прислать мне копию вашего отчета?» «Конечно. Но что происходит?» Сначала запишите мои координаты, доктор. Я продиктовал номера телефона и домашнего факса, потом продолжил. Послушайте, Джурич, некий хирург ухитряется воровать сердца у людей, живущих в разных концах планеты. Я лично принимал участие во вскрытии одной девочки. Ее тело искромсали так же, как тело Райко, и произошло это в самом центре Африки. Человек, о котором я вам рассказываю, чудовище. Он кровожадный зверь, но я думаю, Джурич, в его действиях есть некая скрытая логика, понимаете?